Глава 8. Конец эпохи Басби. К началу сезона 1958-59 года Мэтт Басби вернулся к исполнению своих обязанностей. Его фаворитом стал Бобби Чарльтон, заменивший погибшего Томми Тейлора. Впрочем, «заменивший» — не самое подходящее слово, поскольку каждый человек уникален, и никто не в состоянии полностью заменить другого. Лучше будет сказать, что на первое место, которое прежде занимал Томми, теперь выдвинулся Бобби, которому в октябре 1958 года исполнился 21 год. В том сезоне Чарльтон, забивший 29 голов в 38 матчах, стал лучшим бомбардиром красных, а второе место занял Деннис Вайолетт с 21 голом, забитым в 37 матчах. Из новых игроков стоит отметить защитника Джозефа Кэролана, перешедшего в Манчестер Юнайтед из дублинского Хоум Фарма. Сноска. Хоум Фарм. Хоум Фарм. Ирландский футбольный клуб из Дублина, основанный в 1928 году, который в 1999 году по причине финансовых проблем разделился на два клуба – Хоум Фарм и Хоум Фарм Фингал. Хоум Фарм в настоящий момент выступает в любительских турнирах, а Хоум Фарм Фингал, вскоре переименованный в Дублин Сити, выступал в профессиональной лиге до 2006 года, пока не был расформирован, все по той же причине нехватки средств. Еще в феврале 1956 года и другого нападающего Альберта Куиксола, купленного уже после катастрофы, в сентябре 1958 года у Sheffield Wednesday за 45 тысяч фунтов. Внутри страны за игроков столько пока еще не платили. 19-летний Кэролан сначала играл в молодежной команде Манчестер Юнайтед, а 22 ноября 1958 года дебютировал в основном составе в игре против Лутон Тауна на позиции левого защитника. Басби остался доволен дебютом. В том сезоне он выпускал Кэролана на поле 24 раза, а в сезоне 1959-60 года Джо играл постоянно и принял участие в 44 матчах. У него были способности, потенциал, но он интересен не столько своими достижениями на поле, сколько тем, что Мэтт Басби очень скоро поставил на нем крест, как на перспективном игроке. Если мы уделяем много времени успешным открытиям великого тренера, то должны упомянуть и о его неудачах, иначе представление будет однобоким. После проигрыша Блэкберну и Эвертону в стартовых матчах чемпионата 1960-61 года Басби вывел Кэролана из основного состава, и в декабре 1960 года тот был продан в Брайтон энд Хоув Альбион. Сноска. Брайтон энд Хоув Альбион. Брайтон энд Хоув Альбион Футбол Клуб. Английский профессиональный футбольный клуб из муниципалитета Брайтон энд Хоув, графство Восточный Суссекс, основанный в 1901 году. В настоящее время клуб выступает в премьер-лиге. За 8 тысяч фунтов. Кэролан был не ошибкой, а неудачей Мэтта Басби. Обратите внимание на разницу смыслов. Ученический контракт с Манчестер Юнайтед Кэролан подписал в феврале 1956 года, 18,5 лет. К этому возрасту способности игрока успевают проявиться, но пока еще не раскрываются полностью. Юного игрока можно сравнить с темной лошадкой, если этот скаковой термин уместен в футболе. Для одних 18 лет – только начало развития, а другие к этому возрасту достигают предела возможностей. Многое зависит от упорства и трудолюбия, ведь любое развитие – результат длительных регулярных тренировок. Вспомним рабов из известной библейской притчи, которым хозяин дал таланты. Двое пустили полученное в оборот и нажили прибыль, а третий зарыл свой талант в землю и ничего не нажил. Джо Кэролан явно относился к последнему варианту, и дальнейшая его карьера доказывает это. Она шла с понижением. Из Манчестер Юнайтед Джо перешел в Брайтон энд Хоув Альбион, который впервые вышел в первый дивизион только в 1979 году, а до тех пор играл во втором или ниже. Из Брайтона Кэролан перешел в локальный, сноска, то есть выступающий в местной футбольной лиге, в данном случае в эстмийской. Истмийская лига, получившая свое название в честь древнегреческих истмийских игр, объединяет полупрофессиональные и любительские футбольные клубы Лондона и Юго-Восточной Англии. Ее премьер-дивизион является седьмым уровнем системы футбольных лиг Англии, а три нижестоящих дивизиона – Северный, Южный, Центральный и Южно-Восточный – восьмым. Тонбридж Эйнджелс. А карьеру завершил в Кенбери-Сити, выступавшем в Южной лиге. Сноска. Южная лига аналогичная Истмийской. Она объединяет полупрофессиональные и любительские футбольные клубы Восточной Англии, Южной Англии и Мидлендса, Центральная Англия. К слову о контрактах. Футбольная ассоциация Англии, измученная жалобами от своих шотландских и ирландских коллег на переманивание юных талантов, была вынуждена запретить английским клубам подписывать любые контракты с игроками, не достигшими 17-летнего возраста. Согласие родителей или опекунов не могло ускорить подписание контракта. Решение мог принимать только сам игрок и только по достижении условно взрослого 17-летнего возраста. Считалось, что в 17 лет юноша может мыслить здраво, а до тех пор он рискует стать игрушкой в руках щедрых на обещания скаутов. Запрет создал клубам определенные, но легко преодолимые трудности. 15-летние и 16-летние игроки могли тренироваться в клубных академиях как любители. Следовательно, у них должна была иметься какая-то работа, и ассоциация следила за ее наличием. Работая по 8 часов в день, невозможно тренироваться результативно, но среди болельщиков всегда можно было найти владельцев бизнеса, которые могли бы устроить юных футболистов в свои фирмы и закрывать глаза на их постоянное отсутствие на рабочем месте. Что же касается Альберта Куиксола, то этот 25-летний игрок стоил уплаченных за него денег и оказался одним из наиболее ценных приобретений эпохи Басби. Куиксол внес большой вклад в то, что в сезоне 1958-59 года Манчестер Юнайтед занял второе место в турнирной таблице первого дивизиона, уступив 6 очков клубу Вулверхэмптон, который стал чемпионом. Куиксол оставался в команде красных до сентября 1964 года, сыграл 184 игры и забил 56 мячей. К сожалению, Куиксол был не из тех, кто долго пребывает в наилучшей форме. К 30 годам его показатели заметно ухудшились, и клубу Олдем Атлетик... Сноска. Олдем Атлетик. Олдем Атлетик Ассоциэйшн Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Олдем, графство Большой Манчестер. Основанный в 1895 году. В настоящее время выступает в национальной лиге, пятом дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Он был продан всего за 7 тысяч фунтов. Сезон 1958-59 года стал для Манчестер Юнайтед 14-м подряд в первом дивизионе. Опасений и мрачных предсказаний было много. Даже самые преданные болельщики красных сомневались в том, что смогут ли их кумиры удержаться в высшей лиге после потери лучших игроков. Однако же успешное начало сезона развеяло опасения и показало миру, что Манчестер Юнайтед выстоял. 23 августа 1958 года в стартовом матче чемпионата красные выиграли у Челси со счетом 5-2. Бобби Чарльтон сделал хет-трик, а нападающий Алекс Доусон, годом раньше перешедший в основной состав из молодежной команды, отметился дублем. 27 августа Манчестер Юнайтед выиграл у Ноттингем Форест со счетом 3-0. Два гола забил Чарльтон, а третий – крайний нападающий Альберт Скэнлон. Еще один воспитанник футбольной академии Манчестер Юнайтед, которому посчастливилось не только выжить в мюнхенской катастрофе, но и быстро вернуться на поле в хорошей форме. После катастрофы прозвище «Малыши Басби» как-то само собой вышло из употребления – и на смену ему пришло прозвище «Красные дьяволы», которое Мэтт Басби позаимствовал у английского регбийного клуба «Селфорд», игроки которого во время тура по Франции в 30-х годах 20 века выходили на поле в красных футболках. У французов слова «англичанин» и «дьявол» являются синонимами. До середины ноября 1958 года победы чередовались с поражениями и ничьими. но с победы над Лутон Таун, одержанной 22 ноября со счетом 2-1, начался победный этап. Красные выиграли 19 матчей, проиграв всего 3 и сделав 2 ничьи. Наградой стало второе место, которое красные заняли с 55 очками. И надо признать, что для первого сезона после катастрофы это был очень хороший результат. В борьбе за Кубок Англии по футболу в сезоне 1958-59 года неожиданно для всех проявил себя клуб Норвич-Сити, представлявший третий южный дивизион футбольной лиги. Канарейки. Сноска. Прозвище игроков клуба Норвич-Сити, данное по изображенной на клубном гербе птичке. Дошли до полуфинала, разгромив по пути команды таких клубов, как Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм Хотспур. Красные проиграли канарейкам 10 января 1959 года со счетом 0-3. Кубок же достался клубу Ноттингем Форест. В сезоне 1959-60 года совет директоров выделил 120 тысяч фунтов на трансферы. Но скряга Басби не спешил тратить эти деньги, по-прежнему делая основную ставку на клубных воспитанников. Тем не менее, были приобретены 3 классных игрока. У ирландского Шелбурна – сноска. Шелбурн. Шелбурн Футбол Клаб. Ирландский профессиональный футбольный клуб из Дублина, основанный в 1895 году. Выступает в премьер-дивизионе высшей футбольной лиги Ирландии. За 5000 фунтов был куплен левый защитник Энтони Тони Данн, оставшийся в команде красных до февраля 1973 года. Он одинаково хорошо играл как на левом, так и на правом фланге. Поначалу Басби редко выпускал Данна на поле, присматривался к нему. Но с ноября 1961 года Тони стал играть регулярно и всего сыграл за Манчестер Юнайтед 535 официальных матчей, в которых даже забил 2 гола. Крайний полузащитник Морис Сеттерс, купленный у клуба West Bromwich Albion, за 30 тысяч фунтов провел за Манчестер Юнайтед 193 матча, в которых забил 14 голов. В 1964 году Сеттерс был продан в Сток-Сити за те же 30 тысяч. Другой ирландец, крайний защитник Ноэл Кантуэлл, был куплен у West Ham United за 29,5 тысяч фунтов. Отыграв за Манчестер Юнайтед 146 матчей и забив 8 голов, в ноябре 1966 года Кантуэлл перешел в Конвентри Сити. Сноска. Конвентри Сити. Конвентри Сити Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Уэст Мидлендс, основанный в 1883 году под названием Сингерс. В настоящее время выступает в чемпионшипе. Его буквально вытеснили, в хорошем смысле слова, без интриг, Тони Данн и воспитанник Академии Манчестер Юнайтед Джеймс Шеймус Шей Бреннан. Басби поощрял конкуренцию внутри команды, если она не перерастала в индивидуализм и носила чисто спортивный характер. В том сезоне в основной состав из молодежной команды перешел 19-летний Майкл Джон Джонни Джайлс, впоследствии признанный величайшим игроком в истории сборной Ирландии. Среди красных всегда было много ирландцев. Джайлзу не повезло. Басби довольно скоро разочаровался в нем и практически перестал выпускать на поле, отчего Джайлз попросил передать его в другой клуб и в 1963 году ушел в Лидс Юнайтед. Сноска. Лидс Юнайтед. Лидс Юнайтед Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из города Лидс, графства Уэст-Йоркшир, основанный в 1919 году, в настоящее время выступает в чемпионшипе. Где считался одним из лучших игроков? В сезоне 1959-60 года болельщики ожидали от красных чемпионства, но команда неожиданно опустилась на 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков, а чемпионом стал Бернли, у которого было на 10 очков больше. Сезон начался проигрышами West Bromwich Albion'у и Челси. Затем красные подправили впечатление 3 победами и 1 ничьей. Но оно было окончательно испорчено разгромом со счетом 1-5 в игре с Тоттенхэм Хотспур, состоявшейся 12 сентября 1959 года. В этом матче, кстати говоря, дебютировал Джонни Джайлз и не порадовал Басби своей игрой. Ну а к Рождеству окончательно стало ясно, что чемпионство в этом сезоне красным не видать. В Кубке Англии Манчестер Юнайтед дошел до 5-го раунда, выиграв у Дерби Каунти 4-2 и Ливерпуля 3-1. Ну а затем проиграл со счетом 0-1 команде Шеффилд Уэнсдей и выбыл из турнира. В июле 1961 года Мэтту Басби удалось заполучить крутого нападающего Дэвида Джорджа Херда, с отцом которого, Аликом Хердом, он играл в команде Манчестер-Сити. Дэвид играл за Арсенал и считался там одним из лучших бомбардиров, но его не устраивало положение клуба, который после чемпионства и Суперкубка 1953 года не завоевывал трофеев до 1971 года. С красными Дэвид Херт оставался до апреля 1968 года, забив 145 голов в 265 матчах. 35 тысяч фунтов, выложенных за него стариной Мэттом, окупились с лихвой. В сезоне 1960-61 года Манчестер Юнайтед продемонстрировал стабильность, снова заняв 7-е место в чемпионате Англии. Из состязания за Кубок Англии красных опять выбил клуб Шеффилд Уэнсдей, с которым сначала сыграли с мягким ничейным счетом 1-1, а при переигровке потерпели жесткий разгром со счетом 2-7. Также в этом сезоне красные впервые приняли участие в новом турнире – Кубке футбольной лиги, который достался Астон Вилле. При всем уважении к футбольной ассоциации Англии и понимании того, что еще один спортивный праздник никогда не будет лишним, многие фанаты футбола не могут понять, почему в придачу к Кубку Англии, в розыгрыше которого наряду с элитой принимают участие клубы из нижних дивизионов, ассоциации понадобилось учреждать трофей, разыгрываемый в 4 высших дивизионах. Но, тем не менее, такой трофей разыгрывается, и Манчестер Юнайтед выигрывал его 6 раз. В 1992-м, 2006, 2009, 2010, 2017 и 2023 годах. Правда, в сезоне 1961-62 Манчестер Юнайтед отказался от участия в Кубке футбольной лиги и делал то же на протяжении последующих 4 сезонов. Причина была проста. Мэтт Басби не хотел распылять силы. Его целями был чемпионат и Кубок Англии. Что же касается европейских турниров, то после мюнхенской катастрофы ассоциация запретила красным в них участвовать. Впрочем, с учетом пережитого, красным в то время не особо-то и хотелось летать в Европу. Сезон 1961-62 года, в котором Манчестер Юнайтед опустился на 15-е место в первом дивизионе, но в борьбе за Кубок Англии дошел до полуфинала, наглядно продемонстрировал важность случайного фактора – в футболе и прочих игровых видах спорта. Если в чемпионате красные дважды проигрывали Болтон Уондерерсу и Арсеналу, то в кубковом турнире одержали победу над обоими. Команде Шеффилд Уэнсдей красные в чемпионате один раз проиграли, а в другой раз матч закончился в ничью, как и первая встреча команд в борьбе за кубок. Но при переигровке Манчестер Юнайтед выиграл со счетом 2-0. А встреча с клубом Тоттенхэм Хотспур, выбившим Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии в чемпионате, один раз закончилась победой красных, а другой – ничьей. Сезон 1962-63 оказался еще удивительнее предыдущего. Манчестер Юнайтед завоевал свой 3-й Кубок Англии. Так и хочется сказать «наконец-то!». Но едва не вылетел из первого дивизиона, завершив чемпионат на 15-м месте. Образно говоря, на краю пропасти. Обладатель кубка оказывается на предвылетном месте в национальном чемпионате. Как вам такой расклад? Про очки, набранные в чемпионате, лучше и не вспоминать. Их у красных было 34, почти в половину меньше, чем у чемпиона Эвертона, набравшего 61 очко. Из борьбы за Кубок Англии и риски... Сноска. Прозвище игроков клуба «Эвертон». Выбыли после проигрыша «Вест Хэм Юнайтед». В финальной игре Кубка Англии, состоявшейся 25 мая 1963 года на стадионе Уэмбли, красные играли против команды Лестер Сити. Команда Манчестер Юнайтед стала самой дорогой командой, игравшей в финале этого турнира. За шестерых игроков клуб заплатил более 300 тысяч фунтов. Главным приобретением той поры стал 22-летний нападающий Деннис Лоу, по праву считавшийся одним из лучших игроков в истории британского футбола. «Если Дэн сможет дотянуться до мяча, то он его забьет», — шутили товарищи по команде. Лоу и впрямь забивал голы самыми разными способами, включая и такой сложный, как в падении через себя. Ударить по мячу в этом положении не так уж и сложно. Сложно отправить мяч в нужную точку. В начале 60-х Лоу недолго выступал за Манчестер-Сити, затем перешел в туринский Торино. Сноска. Торино. Торино Футбол Клаб SPA. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, основанный в 1906 году. Входит в число наиболее успешных клубов Италии. Выступает в серии А. У которого его купил Мэтт Басби за рекордную для британского футбола сумму в 115 тысяч фунтов. В 1973 году Лоу вернулся в Манчестер-Сити и годом позже завершил там свою карьеру. За красных он сыграл 309 официальных матчей, в которых забил 171 гол. К Лоу мы еще вернемся, чтобы рассказать две связанные с ним истории, а пока что поговорим о финале Кубка Англии 1963 года. С самого начала игры был взят высокий темп, что неудивительно для финалов подобного рода. Первый мяч на 30-й минуте забил Деннис Лоу, причем очень красиво, после резкого разворота. Если лисы напрягались, то красные играли без натуги, с аристократической легкостью. Во втором тайме Дэвид Херт сделал дубль, а лисы все же забили один мяч, и матч закончился со счетом 3-1. Кстати говоря, судил его арбитр Кеннет Джордж Астон, известный тем, что предложил использовать желтые и красные карточки, которые начали применять на чемпионате мира 1970 года. Сейчас трудно представить, что на протяжении первого столетия своего существования футбол обходился без этих наглядных, понятных всем знаков. Что же касается Денниса Лоу, то в декабре 1962 года, во время встречи Манчестер Юнайтед с Вест Бромвич Альбион в рамках чемпионата Англии, он был вынужден сносить насмешки главного арбитра матча Гилберта Палина, суть которых сводилась к тому, что Лоу не умеет играть в футбол. Личная неприязнь здесь явно имела место. Но дело не в ней, а в том, что после матча Лоу и Басби подали жалобу на Палина, футбольную ассоциацию. Дисциплинарный комитет ассоциации вынес Палину предупреждение, а тот в ответ отказался в дальнейшем судить матчи. На первый взгляд инцидент закончился в пользу Лоу, но среди арбитров существует определенная корпоративная солидарность, и игрок, сделавший пакость одному из них, не может рассчитывать на хорошее отношение остальных. На протяжении всей своей дальнейшей игровой карьеры Деннис Лоу страдал от придирчивости арбитров, которые, мягко выражаясь, никогда не были к нему снисходительны. А в 1966 году Лоу попытался шантажировать самого Мэтта Басби, угрожая ему уходом в том случае, если при продлении контракта не будет повышена зарплата. Старина Басби ответил на это, что ни один игрок не может ставить условия клубу и требовать выкупа, и сразу же выставил Лоу на трансфер. Лоу удалось успокоить тренера посредством письменного извинения, которое Басби с удовольствием демонстрировал журналистам. Правда, впоследствии Лоу говорил, что Басби втихомолку все же поднял его зарплату, а инцидент использовал в качестве предупреждения другим игрокам. Но Басби к тому времени уже не было в живых, и он не мог ничего ответить на это заявление. Покидая Манчестер Юнайтед летом 1973 года, Лоу имел в активе 237 голов, забитых в 404 матчах. По количеству забитых голов за клуб его обходят только Бобби Чарльтон и Уэйн Руни. Кстати, именно Лоу порекомендовал совету директоров пригласить на должность главного тренера Томми Дохерти, которого знал как тренера сборной Шотландии. Дохерти более или менее успешно руководил красными с 1972 по 1977 год. Конечно же, с Басби он не шел ни в какое сравнение, но все же вывел Манчестер Юнайтед в середину турнирной таблицы и внес в результаты некоторую стабильность. В сезоне 1964-65 года Манчестер Юнайтед в шестой раз стал чемпионом высшей футбольной лиги Англии. Победа была одержана, что называется, со скрипом. Красные набрали одинаковое количество очков с Лидс Юнайтед – 61, но смогли выйти вперед по количеству забитых и пропущенных мячей. Красные забили 89 мячей и пропустили 39, а павлины – сноска. Одно из прозвищ игроков клуба Лидс Юнайтед, данное по названию паба The Old Peacock – «Старый павлин», находящегося рядом с домашним стадионом клуба Элланд Роуд, забили на 6 мячей меньше и пропустили на 13 больше. Утешением для павлинов в том сезоне стала победа над красными в полуфинале Кубка Англии, но в конечном итоге кубок достался Ливерпулю, занявшему в чемпионате 7 место. Шестой чемпионский титул стал последним достижением хардмановского периода. Председатель правления клуба Гарольд Хардман, принявший эстафету у Джеймса Гибсона в 1951 году, скончался 9 июня 1965 года в возрасте 83 лет. 14-летнее пребывание Хардмана во главе Манчестер Юнайтед можно выразить словами «человек на своем месте». Преемником Хардмана стал бизнесмен Луи Чарльз Эдвардс, крупный торговец мясом и преданный болельщик красных с детства. На следующий день после мюнхенской катастрофы Эдвардс занял должность директора клуба. Директорство сопровождалось активной скупкой акций Манчестер Юнайтед. К началу 1964 года Луис Эдвардс владел контрольным пакетом, который обошелся ему примерно в 40 тысяч фунтов. Так что вопрос о том, кто встанет у руля после Хардмана, даже не обсуждался. Забегая вперед, скажем, что Эдвардс тоже был человеком на своем месте. Мажоритарные акционеры нередко грешат стяжательством, стараясь по максимуму вытягивать прибыль из контролируемого ими бизнеса. Но Луи Чарльз Эдвардс понимал, что без расходов нет доходов, и не жалел средств на клуб. В частности, при нем была проведена дорогостоящая модернизация Олд Траффорда, выведшая стадион в число наиболее передовых спортивных арен мира. И приобретались дорогостоящие игроки. Правда, со временем у контролирующих органов накопились претензии к Эдвардсу, но после его смерти расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. Суперкубок Англии по футболу в 1965 году был разделен между клубами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, поскольку сражение за этот трофей закончилось с ничейным счетом 2-2, а переигровка правилами не предусматривалась. В историю футбола эта игра, состоявшаяся 14 августа 1965 года, вошла не только поэтому, но и потому, что в ней произошла первая официальная замена в истории Манчестер Юнайтед. На 18-й минуте полузащитник Уильямс Андерсон, воспитанник футбольной академии Манчестер Юнайтед, заменил травмированного Денниса Лоу. Футбольная ассоциация довольно скоро сняла запрет на участие в европейских турнирах. И в 1963 году Манчестер Юнайтед принял участие в четвертом розыгрыше Кубка обладателей Кубков УЕФА, где отметился победой со счетом 6-1 над нидерландским клубом Виллем II. Сноска. Виллем II. Нидерландский профессиональный футбольный клуб из города Тилбург. Основан в 1896 году под названием Тилбюргия. Но вскоре был переименован Виллем II в честь короля Нидерландов и великого герцога люксембургского Вильяма II. В настоящее время выступает в Эредивизии, в высшем футбольном дивизионе Нидерландов. Но уступил лиссабонскому Спортингу. Сноска. Спортинг. Португальский клуб Спортинг. Спортинг Клуб де Португал. Португальский футбольный клуб из Лиссабона, основанный в 1906 году, выступает в Премьер-лиге, высшем футбольном дивизионе Португалии, является одним из самых титулованных клубов страны. В следующем сезоне красные боролись за кубок «Ярмарок», такое название носил до 1971 года кубок УЕФА, одержали 3 победы, наиболее впечатляющей из которых был разгром Боруссии со счетом 10-1. Но в полуфинале их обошел венгерский Ференцварош. Сноска. Ференцварош – венгерский профессиональный футбольный клуб из Будапешта, основанный в 1899 году, ставший победителем турнира. В Кубке европейских чемпионов сезона 1965-66 года Манчестер Юнайтед тоже выступил достойно, дойдя до полуфинала, в котором счастье улыбнулось сопернику – югославскому клубу «Партизан». Сноска. «Партизан» – бывший югославский, а ныне сербский профессиональный футбольный клуб из Белграда, основанный в 1945 году. «Партизан» стал первым восточноевропейским клубом, дошедшим в 1966 году до финала Кубка европейских чемпионов. Выступает в Суперлиге, высшем футбольном дивизионе Сербии. Достойно, да не совсем, поскольку от чемпиона ожидают только побед. Но в сезоне 1965-66 года «Красные», если чем и радовали своих болельщиков, так это красивой игрой. Красивой, но не очень результативной. В первом дивизионе Манчестер Юнайтед, набравший 51 очко, занял 4-е место после ставшего чемпионом Ливерпуля, Лидс Юнайтед и Бернли. В Кубке Англии «Красные» дошли до полуфинала и были выбиты Эвертоном, которому и достался кубок. Впрочем, веский повод для радости у болельщиков все же был. С 11 по 30 июля 1966 года в Англии проходил 8-й чемпионат мира по футболу, одной из арен которого стал Олд Траффорд, модернизированный за счет правительства. Бобби Чарльтон и полузащитник Манчестер Юнайтед Норберт Нобби Стайлс играли за сборную Англии в финале чемпионата со сборной Западной Германии. Сноска. С 1945 по 1990 год Германия была разделена на две части – Западную – Федеративная Республика Германия и Восточную – Германская Демократическая Республика. Англичане выиграли со счетом 4-2. Жаль только, что никому из красных не удалось поразить ворота соперников. Хет-трик сделал нападающий West Ham United – Джеффри Херст. И еще один гол забил его товарищ по клубу Мартин Питерс. Кстати говоря, Бобби Чарльтон, Нобби Стайлс и полузащитник Ливерпуля Иан Каллаган стали и остаются до сих пор единственными англичанами, выигравшими и главный мировой, и главный европейский футбольный трофей. В сезоне 1966-67 года Манчестер Юнайтед в последний раз стал чемпионом первого дивизиона. Дальнейшие победы будут происходить уже в турнире Премьер-лиги. За весь сезон «Красные» проиграли всего 6 матчей, выиграли 24 и свели в ничью 12. Было забито 84 гола и пропущено 45. Отрыв от Ноттингем Фореста, второе место, и Тоттенхэм Хотспура, третье место, составляет 4 очка, 60 против 56. Суперкубок Англии снова пришлось разделить, на сей раз с Тоттенхэм Хотспур, обладателем Кубка Англии 1967 года, поскольку матч закончился со счетом 3-3. В 1968 году коллекция трофеев клуба Манчестер Юнайтед пополнилась долгожданным Кубком Европейских чемпионов. Красные уверенно вышли в финал, где одержали убедительную победу над португальской Бенфикой. Сноска. Бенфика. Спорт Лиссабон и Бенфика. Португальский футбольный клуб из Лиссабона, основанный в 1904 году и являющийся одним из самых титулованных клубов Португалии, выступает в Премьер-лиге, высшем футбольном дивизионе страны. Со счетом 4-1. Дубль сделал Бобби Чарльтон, и по одному голу забили нападающий Брайан Кит и крайний полузащитник Джордж Бест. Провидение нередко шутит, подбрасывая людям совершенно неподходящие им фамилии. Взять хотя бы Уильяма Шекспира, который потрясал не копьем, а пером. Сноска. Фамилия Шекспир переводится с английского как «потрясающий копьем». Или Альфреда Хичкока, совершенно не похожего на хромого петуха, ни внешне, ни в смысле успешности. Сноска. Фамилия Хичкок переводится с английского как «хромой петух». Слово «hitch» имеет много значений, среди которых заминка, помеха, препятствие. Но с Джорджем Бестом провидение поступило честно, дало ему фамилию, определившую его судьбу. Судьбу одного из величайших игроков в истории футбола. Подобно Лионелю Месси, Бест с ранних лет не расставался с мячом. Родился и вырос он в восточном Белфасте в районе Кригак. «Мы играли с мячом при каждой возможности, от рассвета до заката», — вспоминал Бест. «Мы так делали, потому что нам это нравилось, а также потому, что в те времена детям нечем больше было заняться. По телевидению почти не показывали футбол, не было компьютерных игр и чего-то подобного, поэтому все свободное время мы проводили на улице. Когда я пошел в начальную школу, находившуюся близ дома моей бабушки, я приходил на футбольную площадку первым, потому что бабушка жила за углом. Потом ко мне присоединялись другие ребята, и мы играли один против одного или два против двух, а когда все приходили с обеда, мы играли, наверное, 30 на 30 человек». Это была очень хорошая тренировка. Ты учился не отдавать мяч, потому что если ты его терял, то мог больше им не завладеть. Как только начинало темнеть, родители забирали своих детей домой. Но даже когда было совсем темно и на площадке оставался я один, я не уходил, продолжая пинать мяч. До тех пор, пока родители не забирали меня домой. Играть всерьез Джордж начал в белфастской молодежной команде «Крэгак Бойз», тренер которой, Бат Макфарлан, порекомендовал одаренного мальчика своему коллеге Бобби Бишопу, главному скауту красных в Северной Ирландии. Бишоп впечатлился и устроил Джорджу просмотр на Олд Траффорде, итогом которого стало принятие 15-летнего мальчика в молодежную команду Манчестер Юнайтед. С учетом запрета, о котором было сказано выше, клубу пришлось схитрить, фиктивно устроив Джорджа на работу к одному из болельщиков. На правах любителя Джордж пробыл до 17 лет, после чего с ним сразу же подписали профессиональный контракт. Дебют Беста в основном составе состоялся 14 сентября 1963 года в игре против клуба West Bromwich Albion. А с конца декабря он стал регулярно играть в нем, параллельно выступая и за молодежную команду. Басби использовал молодое дарование на всю катушку. Зенита своей славы Джордж Бест достиг в сезоне 1967-68 года, по итогам которого он был признан лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед и лучшим бомбардиром первого дивизиона наряду с Ронаном Дэйвисом, нападающим Саутгемптона. Сноска. Саутгемптон. Саутгемптон Футбол Клаб. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Гэмпшир. Основанный в 1885 году, в настоящее время выступает в премьер-лиге. Бест выступал за Манчестер Юнайтед до 1974 года, сыграл 361 официальный матч и забил 137 голов. Перед входом на Олд Траффорд стоит памятник Святой Троице нападения клуба Манчестер Юнайтед – Бобби Чарльтону, Деннису Лоу и Джорджу Бесту. Более 10 лет с 1963 по 1973 Троица Юнайтед завоевывала клубу победы. «Между ними сразу можно было заметить какую-то невероятную химию», вспоминал Патрик Падди Крерант, игравший за красных в полузащите. «Великие игроки знают, как играть вместе. Каким бы напряженным ни был бы матч, мы всегда были уверены в том, что Бобби сможет пробить черт знает откуда». Деннис создаст опасный момент из ничего, а Джордж сотворит чудо. Джордж был просто Джорджем, единственным в своем роде. Какие были футболисты? Болельщики заполняли стадионы, чтобы посмотреть на них. Уходить нужно эффектно, с гордо поднятой головой, так, чтобы тебя запомнили победителем. Следуя этому правилу, а также подчиняясь возрасту, который добавляет опыта, но отнимает взамен силы, великий Мэтт ушел в отставку в конце сезона 1968-69 года. Отставка не означала расставание с клубом. 60-летний Басби стал директором, а в 1982 году в знак уважения к его заслугам был избран президентом клуба. Но при этом реальной властью он не обладал. Обе должности носили почетный характер. Тренерские полномочия старина Мэтт передал бывшему полузащитнику Манчестер Юнайтед Уилфу МакГиннесу, которому тогда шел 32-й год. В феврале 1958 года МакГиннесу посчастливилось не полететь в Мюнхен, но вскоре он получил перелом ноги, вынудивший его завершить игровую карьеру в 22-летнем возрасте. При Басби МакГиннес тренировал клубных резервистов, так что опыта у него должно было хватать. Но под его руководством в сезон 1969-70 года красные не смогли завоевать ни одного трофея и вообще выступали как-то бледно. В декабре 1970 года МакГиннес был возвращен на прежнюю должность тренера резервистов, а Мэтт Басби снова вернулся к тренерской деятельности и руководил командой до конца сезона. Так что годом окончания эпохи Басби правильнее будет считать 1971.